Дома я немного передохнула, выгулила собаку и основательно пообедала, а потом поехала снова в офис за Инной. Около салона поджидал черный мерс, преследовавший меня накануне. Такая откровенная наглость меня несколько удивила. Я уже собиралась войти в прозрачную дверь, как из машины вышел какой-то человек неприятной наружности и преградил мне дорогу. «Татьяна Иванова, если не ошибаюсь», — спросил незнакомец в черной кожаной куртке, наподобие той, в которой ходил Никита. «Верно», — сказала я, ожидая, что будет дальше. Парень напряженно всматривался в мое лицо. После короткой паузы он сказал: «В машине вас ожидает господин Ринат Зайнетдинов». «Неужели?» — я удивилась. Имя, которое он назвал, мне было знакомо. Только вот я не понимала, зачем я ему понадобилась. Вряд ли господин Зайнетдинов вдруг решил пригласить меня на свидание. Его группировка пользовалась в Тарасове не самой романтической репутацией. Скорее, здесь речь шла в некотором роде об уголовщине. Вопреки тому, что Ринат занимался еще и легальным бизнесом, к которому, кстати, относилась и торговля бензином. «Я вас провожу», — сказал незнакомец, хотя до черного мерса всего-то было шагов 10-12. Я сочла, что разумнее подчиниться, и молча последовала за ним. Тем более, что в прошлом у меня имелся с господином Ринатом краткий опыт сотрудничества. К сожалению, в наши дни частному детективу не обойтись и без такого знакомства. Однако напрямую я старалась не встревать в дела подобного рода, чтобы не угодить лицом в самую грязь. Я посмотрела на часы. До встречи с Инной оставалось минут 15. Я подумала, что у меня еще достаточно времени, чтобы переговорить с Зайнетдиновым. Вполне возможно, что у него ко мне серьезное дело, и тогда я могла бы рассчитывать на ответную услугу с его стороны. Человек в черной куртке открыл передо мной дверцу. Ринат сидел на заднем сиденье, я подсела к нему. «Данила, жди нас на улице», — скомандовал он незнакомцу. Тот молча повиновался и на несколько шагов отошел от мерса. «Ну, здравствуй, ведьма!» — обратился Зайнетдинов ко мне. «Как жизнь молодая?» — поинтересовался он довольно шутливо. «Все так же», — ответила я в тон, — «работа и никакой личной жизни». «Эх, Таня, Таня», — покачал головой Ринат, — «если бы ты только могла представить, как у нас много общего». «Представляю», — сказала я честно. Он никак не прореагировал на мои слова, только одарил меня немигающим взглядом. «У вас ко мне какое-то дело?» — серьезно осведомилась я. «Да разве бы я решился отвлекать тебя от твоих занятий по пустякам?» Улыбка у него была некрасивая, несмотря на то, что Зайнетдинов сверкал безукоризненными зубами. «И в чем суть?» — осмелилась полюбопытствовать я. «Терпение», — ответил Ринат и достал из дорогого портсигара толстую коричневую сигару. «Хочешь?» — он кивнул в ее сторону. Я отказалась, начиная нервничать из-за того, что Ринат намеренно тянет время, и, опасаясь, что Инна решит отправиться домой без меня или, еще хуже, в сопровождении Игоря Николаевича Любимова. «Как знаешь», — Зайнетдинов пожал плечами. «Так вот». Наконец он все-таки приступил к изложению своего важного дела. «Несколько дней назад встречу со мной искала какая-то молодая женщина. Поначалу я не принял ее всерьез и отказывался от всяческого контакта с нею. Но я изменил свое мнение, когда выяснилось, что она работает на человека, с которым я недавно заключил крупную сделку. Мне все время казалось, что этот мошенник меня обманывает, но у меня не было абсолютно никаких доказательств». Ринат, смакуя, затянулся сигарой. «Тогда я условился о свидании с ней, и она намекнула мне, что ее хозяин кинул меня на крупную сумму. Речь шла о нескольких тысячах долларов», — уточнил Ринат. «Я предложил ей предоставить мне доказательства, и она согласилась, потребовав соответствующее вознаграждение. Эта женщина говорила о каких-то бухгалтерских документах». «Я думала, что вы действуете масштабнее», — сказала я. Сумма в несколько тысяч долларов по отношению к Ренату казалась мне смехотворной. «Но дело-то в принципе», — возмутился Ренат, — «я требую к себе уважения». Господин Зайнетдинов напомнил мне постаревшего Витто Корлеоне из нашумевшего романа «Марио Пьюза». «Я должен был принять меры и восстановить справедливость», — добавил он. «Понимаю», — кивнула я, изображая полную солидарность. «Так она предоставила вам эти доказательства?» — спросила я для проформы, подозревая, что нет. «Женщина исчезла», — ответил Ренат. «Днем позже я узнал, что ее сбила машиной». «Почему-то этот случай не кажется мне случайным», — добавил он. «Ее звали не Катя Толмачева», — поинтересовалась я, предчувствуя, что наши интересы пересеклись. «Ты и впрямь ведьма», — Ренат захлопал глазами. «Вот теперь я уверен, что не ошибся, обратившись к тебе за помощью». «Что вы хотите?» — спросила я напрямик. «Найди эти документы, девочка», — воскликнул он с воодушевлением. «И поверь». Его последние слова прозвучали как-то зловеще. «Кто-кто, а я в долгу не останусь». Мне почему-то очень явственно представился труп молодого любовника Инны Андреевны. Я отмахнулась от этого наваждения, и господин Зайнетдинов, кажется, заметил мой жест. По его реакции я поняла, что крестный отец догадался, что именно он означает. «Так по рукам?» — поинтересовался он с заговорщическим видом. «По рукам», — ответила я и отправилась за Инной, которую застала уже на выходе. Игорь Николаевич поддерживал подругу под локоток. Леша затравленно озирался по сторонам. Блестящий пистолет сжег ему пальцы. Вдруг он услышал, как в замочной скважине стал поворачиваться ключ. Алеша Ильин спрятал оружие за спиной. Дверь оттворилась, и в комнату вошел его приятель-убийца. «Я думаю», — проговорил он самодовольно, — «что стоит еще раз звякнуть твоей сестре». «Зачем?» Голос Алеши слегка дрожал. Убийца заулыбался. «Уточнить время и место». «Не выйдет», — твердо сказал Ильин. «Чего это ты тут раскудахтался?» — искренне изумился мучитель. Алеша подумал, что он выглядит таким же добродушным, как в прежние времена. «Я сказал, что не выйдет», — уверенно повторил Алеша. «Но это мы еще посмотрим», — угрожающе протянул убийца. Алеша выхватил пистолет из-за спины и направил его прямо в лоб своему тюремщику. «Посмотрим», — согласился он, выпрямив спину. На него смотрели ошеломленные, испуганные глаза. «Чего ты хочешь?» — спросил убийца. «Немедленно выпусти меня отсюда», — потребовал Алексей. «Размечтался». Убийца расхохотался. «Я буду стрелять», — пообещал Алеша. Однако он сам сомневался в справедливости своих слов. «Стреляй», — согласился тюремщик. «Ты и на курок нажать-то не сможешь». Он нервно загоготал. «Где ты пистолет-то выкопал?» — дивился он. «Или тебе сам дьявол помогает?» «Дьявол тебе помогает», — сказал Алешка, пробираясь к двери. «Стоять!» — гаркнул убийца. Алешка вздрогнул и на какое-то мгновение опустил пистолет. В этот момент убийца бросился на него, раздался выстрел. Алеша почувствовал, что теряет равновесие. Убийца вскрикнул, но выбил оружие из Лешкиных рук. Спустя секунду пистолет оказался в его руках. «Да будь ты проклят!» — воскликнул Лешка. Но он заметил, что все-таки ранил своего противника. «Посидишь денек под замком без еды, поумнеешь», — резко сказал убийца, обращаясь к Алешке. «И надо же было этим придуркам оставить здесь пистолет». Взгляд его карих глаз скользнул по кирпичной кладке за гобеленом. Вот и брали бы его с собой на Канары. Алешка понял, что находится у кого-то в гостях, и хозяева даже не подозревают о его существовании. Было отчего прийти в отчаяние.